Ее сумки лежали на полу, тонкая скользкая юбка норовила съехать на положенное место, белела кожа, живот чуть провисал, приходилось неловко подгибать колени. На мгновение возникала ясная и простая уверенность: это безумие, мы оба безумны. И уже все рушилось, ломалось, исчезало все, утрачивалась даже способность, необходимая для безопасности, непрерывно следить за окружающей обстановкой. Потом ночь и тени в ночи возвращались. Вместе, изумленно сияя в темноте друг на друга глазами, ее светились уже совсем сверхъестественно, они поправляли одежду и бежали назад в метро. Измайлова шумно дышала вокруг ночным неровным дыханием. И садился самолет на военном аэродроме, и вытаскивали из него длинные ящики из хорошо пригнанных досок с аккуратно просверленными дырками. И трейлер «Софтрансавто» тормозил у бетонной ограды военного городка на окраине столицы. И из багажного вагона поезда, прибывшего на Белорусский, вытаскивали огромные картонные коробки, ставили их на тележки, а носильщики под строгим наблюдением ребят в аккуратных летних рубашках везли эти коробки к военным газикам на площадь. «Что же это ты такое придумал, любимый? Неужто не страшно тебе? Ради Христа, сохрани нас, не убивай. И пусть эти твои злыдни, звери, вообще перестанут убивать и мучить женщин и мужчин, любящих. Пусть уже будет всем хорошо, если невозможно, чтобы хорошо было нам. Придумай счастье, милый мой мальчик, придумай счастье для всех, и, может, нам достанется тоже хотя бы немного. Я постараюсь». Осень, зима. Глава первая. По сути дела, все было предсказуемо. Банальнейшее из истин, что имело начало, имеет и конец. Есть самое неприятное правило, по которому до нас жили, мы мучаемся, и после нас, покуда не изведутся люди, будут они страдать, терзаться и друг друга терзать. Осознавшие свою временность и сразу ставшие навеки несчастными существа. Проходят годы, а иногда бывает достаточно и месяцев, и казавшиеся единственным, наконец и навсегда достигнутым, бесконечно прекрасным и необходимым, становится столь же скучным, докучливым, доставляющим счастье не больше, чем утренняя овсянка. И все начинается сызнова, неосознанный поиск, бесконечно подворачивающиеся случаи, романтические ситуации. В сумерках валит снег, невнятно бормочет мотор, наезжает, стелится дорога, в машине тепло, ехать еще долго. И ты говоришь: представляете, если бы в конце пути нас ждал дом в снегу, камин, немножко выпить, посидеть у огня и уж не расставаться, и знать, что еще будет утро и дорога назад, и снова куда-нибудь ехать, лететь, и так вечно. И теплая, час назад еще совершенно чужая, и потому сейчас необыкновенно близкая, необходимая, почти родная рука трогательно ложится на твое колено, и ее тепло чувствуется сквозь ткань, и спутники делают вид, что ничего не видят. Через месяц, да, всего через месяц, трудно представить, как все меняется за один только месяц, жизнь уже несется вскачь, в сердце возникает томящая боль, даже приходится пить волокордин. Глаза то и дело постыдным образом оказываются на мокром месте, и счастье, снова вполне незамутненное, новорожденное счастье, наполняет день с самого утра, и в какой-то трезвый миг говоришь себе: «Да успокойся же, очнись, это просто ощущение начала». Это новизна, это острота, если уж быть до конца честным, и ничего больше. Очнись же, старый придурок, или мало учен, мало мучил и сам мучился. Поздно. Счастье уже при тебе. Как говорили в детстве, меняясь марками, монетами, перышками, ножами, патронами, тронутое считается купленным.